Глава 12. Правильно реагируем на споры, угрозы и другое конфликтное поведение. Скорее всего, вы знаете, что как только перестанете вовлекаться в ОКР близкого, он, вероятнее всего, так или иначе отреагирует негативно, ведь для него навязчивые страхи — сигнал опасности. То, как вы подстраивались под близкого ранее, важная составляющая его защиты от внешней угрозы, поэтому устранение уже укоренившихся импульсов и реакций для него нелегкая задача. Как минимум, вы, вероятнее всего, столкнетесь с протестами в устной форме. Возможно, сын или дочь начнет вести себя деструктивно или агрессивно по отношению к вам, а может даже угрожать насилием. Однако партнер или супруг с ОКР, скорее всего, прибегнет к манипуляциям, чтобы дать отпор. В этой главе мы разберем истинные мотивы, стоящие за неприятием перемен близким, затем я научу вас правильно реагировать на чрезмерное проявление эмоций, споры, деструктивное поведение и угрозы селф-харма и самоубийства, помогу грамотно предотвращать обострение ситуации, а также подведу к достижению целей по снижению степени вовлечения в ОКР близкого. Почему реакция близкого, скорее всего, будет негативной? Представьте торговый автомат, в котором постоянно находятся различные закуски и напитки. Вы раз за разом суете в него деньги, нажимаете на кнопку, и из автомата выпадает шоколадка. Но однажды, когда вы выполните первые два действия, ничего не произойдет. Что вы сделаете? Вероятно, попробуете нажимать на кнопку снова и снова. Но по-прежнему ничего не выпадет. Возможно, постучите по автомату кулаком. Если же и это не поможет, попробуйте со злостью пнуть его пару раз. Это классический пример явления, которое психологи называют условным торможением. Торможение происходит, когда вы перестаете получать что-то, на что привыкли рассчитывать, например, оплаченный перекус. Всплеск эмоций и гнев — ваши ожесточенные попытки вернуть его. Поскольку вы убедились, что, кладя деньги в автомат, получаете перекус, то ожидаете, что получите его вновь. Поэтому, когда не получаете желаемое, ваши реакции обостряются вплоть до проявления физической силы. Замечаете сходство данного психологического эффекта с вовлечением в ОКР? Возможно, ваш близкий уже привык получать помощь в преодолении тревоги и избегать того, что может спровоцировать чувство страха. Другими словами, он ожидает помощи от остальных. Поэтому, когда вы начнете отказывать ему в привычных действиях, вероятнее всего, он воспротивится и запротестует в порыве условного торможения. Крики, ругательства, попытки заставить вас испытывать чувство вины, истерики — все это надежда побудить вас вновь и вновь стать покладистым, чтобы он почувствовал себя в безопасности. Иногда ответные действия включают в себя деструктивное поведение, например, серьезные угрозы жизни и здоровью или фактическую физическую агрессию по отношению к себе, другим людям или имуществу. Чаще всего это проявляется у детей, подростков и молодых людей, реже — у взрослых. Скорее всего, вы уже понимаете, как отреагирует близкий, если откажете ему в определенных действиях, диктуемых симптомами ОКР. Как я уже упоминал, важно иметь в виду, как правило, появление негативных эмоций по отношению к вам — результат тревоги, а не ненависти или неуважения. Человека преследует мнимая опасность, поэтому он просто делает то, что, по его мнению, имеет первостепенное значение, чтобы свести к минимуму обеспокоенность и риск причинения вреда себе или другим. В большинстве случаев более негативные реакции на вас или окружающих — это попытки заставить уступить и помочь справиться со страхом привычным для него образом. Конечно, кто-то из членов вашей семьи может начать говорить или делать крайне неуважительные вещи во время вспышек условного торможения. Но важно не принимать реакции близкого с ОКР близко к сердцу. Вместо этого попробуйте взглянуть на ситуацию его глазами. Вы изменили привычные порядки, и теперь отказываетесь дать ему то единственное, на что он полагался, чтобы чувствовать себя в безопасности и комфорте. И точно так же, как вы стучите и пинаете автомат в попытке получить оплаченный перекус, вполне естественно, что ваш близкий делает все возможное. От жалости к себе до попрошайничества и запугивания, чтобы вернуть прежнюю рутину. К счастью, вспышки гнева, как правило, носят временный характер. Но до тех пор, пока вы не сделаете привычное действие в попытке усмирить близкого или чрезмерно остро отреагируете на его реакции. Уступив один раз, вы дадите понять, что достаточно активное противодействие со стороны близкого в итоге заставят вас отказаться от плана и продолжить ему подчиняться. Разозлившись или поддавшись эмоциям, вы дадите близкому зеленый свет на повтор угроз в надежде, что вы в конце концов сдадитесь. Только сохраняя спокойствие и решимость, вы покажете, что человек в состоянии справиться с тревогой. Ваша непоколебимость продемонстрирует ему, что чрезмерная эмоциональность не сработает. В конце концов он сдастся. Точно так же, как и вы в конечном счете уйдете от торгового автомата, когда ваши толчки и удары окажутся неэффективными. Не стоит думать, что противостоять негативным эмоциям в свою сторону легко. У вас, в отличие от автоматов, есть чувства. Но сохранение спокойствия чрезвычайно важно для достижения успеха. Итак, давайте рассмотрим различные виды негативных реакций и способы взаимодействия с ними. Словесное реагирование. Вспышки гнева. Помните Ханну, 11-летнюю девочку, которая панически боится нечетных чисел? В футбольной команде тренер выделил ей футболку под номером 7. Когда родители отказались попросить заменить эту футболку на другую с четным числом, Ханна принялась доказывать, что стоит ей надеть футболку под этим номером, и кто-то из членов семьи сломает шею. Первое побуждение родителей – попытаться убедить дочь в том, что ее страх бессмыслен. Но они благоразумно отказались втягиваться в дискуссию и вместо этого спокойно объяснили, что понимают ее обеспокоенность, но не позволят ей играть под другим номером. Ханна кричала и заплакала. Прямо на глазах у товарищей по футбольной команде разразилась небывалая истерика. «Вы ужасные люди!» — кричала Ханна на родителей. Но они не раздували скандал из-за нервного срыва Ханны, а сообщили, что едут домой и направились к машине, разговаривая друг с другом, как ни в чем не бывало, и не обращая внимания на вспышку гнева дочери. Ханна последовала за ними и успокоилась примерно через 5 минут, которые показались ей 20, потому что поняла, родители не собираются играть по ее правилам. По дороге домой никто не обсуждал вопиющее поведение Ханны. Родители не хотели поощрять такое поведение, уделяя ему хоть какую-то толику внимания. Как и Ханна, ваш ребенок с ОКР может с вами спорить, протестовать, плакать или закатывать истерики, чтобы заставить ему уступить и вовлечься в его тревогу. Если он знает, что вам не нравится, когда он слишком волнуется, то он, скорее всего, скажет о своей нарастающей тревоге. Если он знает, что вам не нравятся слова «ненавижу тебя», он скажет и это. Если он знает, что вы жестко отреагируете на оскорбление, то непременно оскорбит вас. Дети умнее, чем мы думаем. Будьте готовы ко всему и понимайте, чего ожидать, чтобы иметь возможность спокойно отреагировать. Какой же способ наиболее эффективен? Не реагируйте криками и физическим наказанием. Игнорируйте крики ребенка, как родители Ханны. Оставайтесь спокойными внешне. Попробуйте стиснуть зубы. И не принимайте это на свой счет. Ваша задача — дать близкому возможность развить новые нейронные связи и предоставить ему возможность убедиться в том, что он не нуждается в вашей помощи. Постарайтесь представить, что приступы эмоциональности — это способ адаптации ребенка к новым и более здоровым способам реагирования на ОКР. Вполне нормально дистанцироваться от ребенка, уйдя в другую комнату, выйдя на улицу или занявшись другим делом. Если он продолжает спорить, кричать или плакать, это нормально. Возможно, ваше первое побуждение — закричать на него в ответ или попытаться успокоить. Но помните, не нужно, потому что сильные эмоции ребенка не причинят ему вреда. Более того, ответная реакция для него — настоящая награда, его основная цель — привлечь внимание. Если в ответ последует реакция, близкий подумает, что способен вывести вас из себя, и это побудит его использовать тот же подход и в следующие разы. Да, вспышки гнева могут стать сильнее, прежде чем сойдут на нет, но в конечном счете прекратятся, когда ребенок поймет, что не добьется вашего внимания или уступок, поэтому необходимо немного потерпеть. Привлеките внимание окружающих к ребенку. Возможно, одного вас будет недостаточно для коррекции поведения. Для достижения успеха одного подхода должны придерживаться все члены семьи. Если кто-то из них уступит или даст слабину эмоциям, ребенок продолжит вести себя прежним образом, и подобное поведение будет продолжаться. Пассивно-агрессивное поведение. Реакция подростка с ОКР или вашего взрослого сына или дочери или супруга может быть похожа на реакцию ребенка младшего возраста, но принимать более сдержанную или изощренную форму. Пассивно-агрессивное поведение демонстрирует негативные эмоции не прямым, а косвенным образом. В частности, когда родители Ксавье перешли в другую церковь, он сопротивлялся, отпуская пассивно-агрессивные комментарии, чтобы спровоцировать родителей на дискуссию о соблюдении религиозных обрядов и в итоге заставить их вернуться в предпочитаемую им церковь. Например, он говорил: «Вот тебе и семья, которая молится вместе, проводит время вместе, не правда ли? Каким образом пастор промыл вам мозги на этот раз?» При упоминании церкви родителей он рисовал в воздухе кавычки, как бы намекая, что слово «церковь» неприменимо к месту их моления. На родителей не подействовали эти высказывания и жесты, и Ксавье обострил ситуацию, сказав, что родители не спасутся как христиане, если продолжат посещать новую церковь. Он думал, что это спровоцирует возврат к старым реакциям, но родители были непреклонны. Даже если их задевало поведение Ксавье, они никогда не спорили с ним и никак не выказывали эмоций. На следующей неделе, когда Ксавье сообщили, что для получения зарплаты он должен каждый рабочий день появляться в магазине, он несколько раз пытался поспорить с матерью и перечислил все аргументы, согласно которым это нововведение якобы несправедливо к нему. Несколько раз Ксавье плакал и повышал голос. Несмотря на то, что его матери было чрезвычайно тяжело наблюдать за этим, она реагировала одним и тем же образом, спокойно повторяя: «Мы любим тебя, Ксавье, и мы с твоим отцом полны решимости помочь тебе стать более независимым». Затем она улыбалась и уходила, оставляя Ксавье наедине с собой. Через несколько дней споры и слезы прекратились, и Ксавье начал появляться на работе. Манипулирование. Подобно пассивно-агрессивному поведению, существует вероятность, что ваш близкий с ОКР, старший ребенок, партнер или супруг, прибегнет к манипуляциям, чтобы заставить вас изменить поведение и воскресить прежнюю рутину. Он может говорить что-то вроде: «Если бы ты действительно любил меня, то сделал бы это», или ограничиваться кратким: «Я тебе безразличен». В этих случаях важно помнить: он использует эту стратегию, потому что думает, что в состоянии заставить вас изменить поведение. Возможно, это уже срабатывало в прошлом. Но, как вы уже знаете из главы 10, посвященной формированию и защите личных границ, важно не принимать эти ответы близко к сердцу. Иными словами, не поддавайтесь спорам или попыткам убедить ребенка или партнера в том, что вы его любите. Такого рода реакция только продемонстрирует ему, что манипуляции чувствами работают, и он будет делать это снова и снова. Постарайтесь увидеть в его действиях ту истинную эмоцию, которой они продиктованы — страх. Затем спокойно дайте ему понять, что понимаете его обеспокоенность, напомните, что больше не подстраиваетесь под его симптомы ОКР, объясните, почему решили перестать это делать, и предложите альтернативное занятие, которое могло бы понравиться вам обоим. В какой-то момент Линда забеспокоилась из-за фотографии Эммы на стене и обвинила Николаса в том, что он не любит ее. «Ты знаешь, как сильно меня пугают эти фотографии. Если бы ты действительно любил меня, то не повесил бы их на стену». Но вместо того, чтобы успокоить ее или убрать фотографии, Николас ответил: «Линда, я знаю, что фотографии Эммы вызывают у тебя тревогу, но решил, что больше не буду помогать тебе избегать этих фотографий. Избегание только усугубляет твое ОКР. Может, тебе станет лучше, если мы вместе прогуляемся или поработаем в саду? Ты присоединишься ко мне?» Если Линда продолжала пытаться выводить Николаса на эмоции, он использовал технику заезженной пластинки, реагируя таким образом на споры, угрозы и другие манипуляции. В конце концов, Линда поняла, что использование этой стратегии не заставит ее мужа вновь играть по правилам ОКР. Споры о возможных рисках. Еще одна распространенная ошибка — спорить о возможных рисках с членами семьи. Когда Эдуардо заявил, что ванные комнаты небезопасны и что от микробов там он подхватит инфекцию, его отцу было трудно удержаться от полемики и убеждать сына, что с ним все будет в порядке. Он доказывал, что люди не заражаются во время посещения туалета, а Эдуардо придумывал отмазки, чтобы не принимать во внимание аргументы отца. Как вы уже знаете, вызванные ОКР страхи не поддаются логике, поэтому о возможных рисках спорить бесполезно. Более того, вступая с близким в споры, вы даете понять, что не до конца уверены в решении прекратить вовлекаться в ОКР. Это ослабляет вашу позицию. Итак, как лучше всего реагировать на сопротивление близкого, который утверждает, что отказ от вашей подстройки под его ОКР приведет к чему-то ужасному? Помните, Неопределенность — это обыденное явление, и вы помогаете близкому справляться с ней лучше. Поэтому нет необходимости пытаться убедить его, что все будет хорошо. В конце концов, у вас тоже нет стопроцентных гарантий. Поэтому, чтобы разрядить обстановку, соглашайтесь с ним в том, что определенный риск все-таки существует. Да, ты прав. Микробы в ванной могут быть опасными. И я понимаю, что ты искренне их опасаешься. Как твой родитель, я обязан помочь тебе лучше справляться с такого рода повседневными рисками. Да, ты прав. Не существует понятия стопроцентной безопасности. Практически во всем есть своя доля риска, и я понимаю, что эта ситуация вызывает у тебя сильную обеспокоенность. И как и в других ситуациях, я знаю, что и здесь ты сможешь справиться с чувством неопределенности. Я не собираюсь спорить с тобой о возможных рисках. Мы уже обсуждали их. Но знаю, что риски того, что это может случиться, достаточно низкие, и ты можешь справиться с этим. Игнорирование. Когда Бен перестал отвечать на поступавшие от Ариэль смски и телефонные звонки в течение рабочего дня, она просила его удостовериться в закрытой входной двери и что утюг выключен. Ариэль начала его игнорировать. Она пропускала мимо ушей его вопросы и попытки поговорить, отвергала любое физическое или эмоциональное проявление, отказывалась разговаривать с ним за обеденным столом, демонстративно уходила из комнаты, если он заходил в нее, и даже начала спать отдельно. Ариэль поддерживала беседу с Беном только когда речь заходила об их детях. Так продолжалось несколько дней. Ваш партнер с ОКР может прибегнуть к некоторым из уже описанных способов протеста. Но, как и Ариэль, может заставлять вас молчать, когда вы перестанете мириться с проявлениями его ОКР. Некоторые дети старшего возраста и подростки тоже могут использовать эту стратегию. Игнорирование — это попытка близкого восстановить контроль над ситуацией, в которой он чувствует себя напуганным, уязвимым или обиженным. Такая стратегия может быть понятна, когда речь заходит о человеке, лишенного защиты от навязчивого страха. Но молчание — это нездоровый стиль общения. Если ваш ребенок начал игру в молчанку, рекомендую продолжать работать над достижением целей по снижению вовлечения в ОКР. Не принимайте игнорирование на свой счет. Вместо этого постарайтесь увидеть скрытность как признак того, что близкий способен быть независимым. Рано или поздно ему, скорее всего, понадобится заговорить с вами, и вам следует возобновить общение с ним, как ни в чем не бывало, даже не упоминая об игнорировании с его стороны. Однако, если молчит партнер, обратитесь к нему напрямую. Деструктивные манеры общения могут перерастать в привычку, которая в долгосрочной перспективе скажется как на ваших взаимоотношениях, так и на ваших детях, если они у вас есть. К счастью, справиться с холодным отношением несложно. Используйте «я»-сообщение, проявив инициативу. Будьте проще и избегайте обвинений или враждебных высказываний, например, «Привет, я заметил, что ты не отвечаешь мне». Но не настаивайте на ответе. Если он не последует, дайте близкому немного времени и повторите попытку позже. Слушайте. Используйте навыки ассертивного слушания из главы 7, чтобы подтвердить его мысли и подтолкнуть к диалогу. Поделитесь мыслями. Скажите что-нибудь вроде «когда я перестаю с кем-либо разговаривать, это означает, что я злюсь или печалюсь». Если тебе нужно побыть наедине и ты не готов к разговору, я пойму. Но мне тяжело молчать. Может быть, чуть позже мы сможем найти время, чтобы поговорить об этом. Когда близкий будет готов к диалогу, не забудьте убедительно отвечать на возможные угрозы и другое, выходящее за рамки поведения, а также излагать позицию в отношении ОКР, используя «я»-сообщение. Избегайте молчания в дальнейшем. Регулярно рассказывайте близкому о своих переживаниях, используя навыки ассертивного общения. Вероятно, это побудит его делать так же. Неуправляемое или агрессивное поведение. Эдуардо разъярился и начал буянить, когда мать отказалась приносить еду в его комнату. Неистовые крики и ругань не прекращались и на следующий день. Он агрессивно хлопал дверьми, опрокидывал мебель и разбрасывал книги и другие предметы по дому. Эти вспышки гнева иногда приводили и к более серьезным травмам. Эдуардо был выше матери и сестры, что позволяло ему бросаться на них и хватать за руки, будто желая напугать их своим ростом. Он угрожал сестре расправой, когда она отказалась подчиниться требованию Эдуардо вымыть руки. «На твоем месте я бы сегодня спал с открытыми глазами». Родителей Эдуардо крайне обеспокоило его поведение, и они сомневались, безопасно ли продолжать реализацию плана по снижению степени вовлеченности в его ОКР. Не усугубили ли они свое и без того неважное положение? Как они могут продолжать осуществлять план, зная, что это может подтолкнуть Эдуарду к совершению насилия? Агрессивное поведение – распространенная реакция на чувство тревоги. Это битва, составная часть реакции «бей или беги». Когда ваш близкий станет меньше тревожиться, он станет не таким неуправляемым. Но важно позволить этому процессу протекать естественно, а не пытаться усмирить его в эпизоде неадекватного поведения, поскольку это только усилит агрессию. В пучине эмоций человеку трудно сохранять самообладание. К тому же он может неправильно воспринять ваши слова и увидеть в них вызов, что усилит его гнев. Поводом для этого может стать даже безобидное «успокойся». И поскольку вы, вероятно, тоже взволнованы, вполне вероятно, что не станете реагировать спокойно, тем самым накалив ситуацию до нельзя. Вместо этого вот что можно предпринять. Соблюдайте дистанцию. Дело в том, что поскольку вы не можете контролировать поведение близкого, не существует хорошего способа отреагировать так, чтобы пресечь появление негативных эмоций. Конечно, при рациональных действиях вы постепенно уменьшите влияние ОКР на всю семью, и ваш близкий обязательно поговорит с вами позже, когда успокоится. Но в порыве его гнева нужно сосредоточиться на том, чтобы не втягиваться в конфликт. Дистанцируйтесь от близкого физически. Если он угрожает вам, постарайтесь промолчать. В крайнем случае, спокойным тоном напомните, что такое поведение неприемлемо. Что бы вы ни делали, избегайте угроз и фраз «ты пожалеешь» в его адрес. Это только усилит агрессию. Ваша цель – позволить близкому прочувствовать эмоции и отпустить их естественным образом. Несмотря на то, что отстраненность может показаться нелогичной в таких ситуациях, это лучший способ развить у вашего близкого навыки преодоления трудностей и самоконтроля, особенно если он еще ребенок. Конечно, вы имеете право на безопасность, поэтому если член семьи проявляет насилие по отношению к вам или кому-либо еще, обратитесь за помощью. При необходимости позвоните стороннику или даже в полицию. Это не значит, что вы не любите близкого, но безопасность вашей семьи всегда должна быть на первом месте. Проведите сидячую забастовку. Психологи Элли Лебовиц и Хаим Омер рекомендуют выжидать как минимум несколько часов после агрессивного эпизода, а затем провести сидячую забастовку, чтобы дать понять ребенку, что такое поведение неприемлемо. Преимущество этой стратегии при работе с детьми в том, что она демонстрирует намерение свести такое поведение на нет без эскалации конфликта. Приготовьтесь провести с ребенком около часа. Вам, вероятно, придется позаботиться о присмотре за другими детьми, если их несколько. Если второй родитель живет с вами и вы воспитываете ребенка совместно, он должен сопровождать вас на сидячей забастовке. Войдите в комнату ребенка и сядьте на удобную вам мебель. Убедитесь, что ни вы, ни ваш ребенок в этот момент не злитесь. Спокойным тоном объясните, что пришли поговорить насчет его агрессивного поведения и полны решимости разобраться в этом. Вы можете сказать что-нибудь вроде «Вчера, когда мама отказалась стирать твою одежду во второй раз, ты открыл контейнер с моющим средством и выплеснул его на маму. Это неприемлемо, и мы останемся здесь и будем ждать, когда ты предложишь решение этой проблемы. Мы не наказываем тебя, но не можем мириться с подобным поведением в доме». Оставайтесь в комнате ребенка в течение часа. Если ребенок младше 12 лет, можете сократить это время до получаса. И не реагируйте ни на какие провокации или требования покинуть комнату. Если ребенок выскажет разумное предположение о том, как ему следует поступить при следующем конфликте из-за симптомов ОКР, скажите, что вы согласны попробовать это решение, а затем тихо покиньте комнату. Не обсуждайте сидячую забастовку после ее окончания, даже если ребенок пригрозит отменить предложенное им решение. Повторяйте сидячую забастовку только если ребенок снова начнет проявлять агрессию. Но на этот раз не уходите, пока не будет предложено совершенно иное решение по улаживанию конфликта. Вы можете привлечь к сидячей забастовке сторонников или, по крайней мере, уведомить их о неприемлемом поведении близкого с ОКР. Информирование ребенка о том, что посторонний человек знает подробности его проступков, достаточно весомый сдерживающий фактор. Например, вы можете сказать что-нибудь вроде «Мы не будем держать твое неприемлемое поведение в секрете от всех, поэтому сообщили твоему дяде о произошедшем. Вы можете предложить стороннику напрямую связаться с ребенком, чтобы выразить обеспокоенность и предложить посильную помощь по урегулированию конфликта. Угрозы суицидом или самоповреждением. Я покончу с собой, если ты не поможешь мне с ритуалами. Слышать, как ваш близкий угрожает нанести себе вред или покончить с собой, что-то по-настоящему безнадежное, ведь вы беспокоитесь о его возможных действиях и чувствуете некую ответственность за то, что заставили его проходить через это. Но если вы поддадитесь и сделаете все, что кажется необходимым для избавления его от страданий, то покажете ему, что такого рода угрозы, независимо от того, планировались ли они реализоваться или нет, хороший способ убедить вас смириться с его ОКР. И если этот прием сработает 1-2 раза, человек, скорее всего, будет пользоваться им снова и снова. С другой стороны, возможно, вы уже подумывали неожиданно ответить «нож на кухне, вперед и с песней». Но что, если ваш близкий не блефует? Вы уверены в правильности этих слов? Не стоит игнорировать угрозы селф-харма или суицида без консультации со специалистом по психическому здоровью, поэтому высмеивать или дерзить – не лучшее решение в данной ситуации. Кэти избегала брать еду в руки из-за навязчивых опасений, что ненароком отравит себя и семью. Ее муж Стив взял на себя все обязанности по приготовлению пищи, включая тщательную дезинфекцию и проверку под пристальным наблюдением Кэти. Когда Стив перестал вовлекаться в ОКР жены, Кэти пригрозила ему голодовкой. Стив был настроен решительно продолжать придерживаться плана. Но после более чем недели отказа от еды, Кэти стала слабой и истощенной, и это обеспокоило Стива. Возможно, прекращать прием пищи неправильно, но, с другой стороны, Стив, вероятно, каким-то образом усугубил проблему и должен был немного уступить симптомам ОКР Кэти, чтобы та вновь начала есть. Имейте в виду. Помимо помощи близкому учиться более здоровым способом борьбы с навязчивым страхом и мнимыми угрозами, ваша роль как родителя или партнера также заключается в защите его от реальных угроз, в том числе от себя. Таким образом, правильная реакция на угрозы селф-харма или самоубийства — сохранять решимость не мириться с ОКР и в то же время серьезно относиться к угрозам, влекущим вред жизни и здоровью. Иными словами, точно так же, когда вы отказываетесь уступать и помогать с ритуалами в ответ на тревогу близкого, вы можете отказаться вовлекаться в его переживания, когда он угрожает себе навредить. Разница заключается в том, что во втором случае вы должны позаботиться о его безопасности. Обращение за экстренной медицинской помощью. Учитывая все вышесказанное, наилучшее решение – обратиться за неотложной медицинской помощью, если близкий угрожает себе навредить. Это относится как к ребенку, так и к взрослому. Как только близкий озвучит что-то подобное, спокойно объясните, что очень серьезно относитесь к его безопасности, и поскольку обеспокоены услышанным, должны сделать все возможное для предотвращения трагедии. В большинстве случаев это означает доставить человека в ближайшее отделение неотложной помощи, где специалист в области психического здоровья проведет оценку риска нанесения себе вреда. Обеспокоившись о потере веса Кэти, Стив отвез ее в больницу, у нее взяли анализы крови и тщательно обследовали, в том числе у психиатра. Несмотря на то, что анализы крови в целом были в норме, они показали крайне низкий уровень некоторых важных элементов, и когда Кэти услышала, что врачи обсуждают возможность ее госпитализации на несколько дней, она пообещала начать питаться нормально, что и сделала. Если обратиться к психиатру невозможно, позвоните в скорую и объясните оператору, что близкий угрожает навредить себе или покончить с собой, и попросите бригаду СМП приехать. Сохраняйте самообладание на протяжении вызова. Это не наказание для близкого. Вы принимаете меры в ответ на чрезвычайную ситуацию. Я понимаю, что вызов скорой помощи или обращение в психиатрическую клинику может показаться драматичным шагом. Но есть несколько причин, по которым стоит потратить время и силы на осмотр вашего близкого медицинским работникам. Во-первых, это избавляет вас от необходимости гадать, насколько серьезно он настроен навредить себе, что вы, скорее всего, не определите самостоятельно. Во-вторых, если близкий действительно опасен для самого себя, больница – наиболее безопасное для него место. Если специалист не определит суицидальных наклонностей, вы сможете с уверенностью вернуться к плану отказа от вовлечения в ОКР, зная, что вашего близкого обследовали. В-третьих, после визита в больницу у близкого будет не так много желания разбрасываться подобными угрозами. Например, это подействовало на Кэти, которая поняла, что за голодовкой последует стационар, в котором она не хотела бы находиться. На пути домой после обследования Стив заявил, что отныне всегда будет серьезно относиться к подобным заявлениям и действиям. «Вам следует поступать таким же образом с близкими и никогда не угрожать им вызовом скорой в качестве наказания. Это сведет на нет результаты обследования и оставит мало возможностей справиться с будущими угрозами. Велика вероятность, что ваш близкий попытается взять свои слова обратно, когда вы сообщите ему, что везете его к психиатру. Он может даже попытаться схитрить, согласившись поехать в больницу. Но это будет продолжаться до тех пор, пока он не поймет, что вы серьезно настроены отвезти его». Сначала Кэти умоляла Стива изменить решение и даже поклялась, что снова начнет есть. Но как только вы сообщите о намерении близкому, важно довести его до логического завершения, независимо от его попыток отказаться от посещения врача. Например, сказать: «Возможно, ты не то имел в виду, когда говорил, что подумываешь о самоубийстве, но я слишком сильно люблю тебя, чтобы игнорировать подобные вещи». Стив же сказал Кэти: «Ты слишком важна для меня. Я не могу позволить тебе морить себя голодом». Так ваш близкий поймет, что угрозы самоубийства и другие виды селф-харма слишком серьезны, чтобы ими можно было свободно разбрасываться. Это заставит его в дальнейшем несколько раз подумать, прежде чем говорить подобное. Реакция на эмоциональный шантаж. Если ваш близкий с ОКР – взрослый человек, который регулярно угрожает навредить себе всякий раз, когда вы делаете что-то против его желаний, особенно после подтверждения квалифицированным специалистом отсутствия суицидальных наклонностей, он, вероятнее всего, попытается воспользоваться вашим хорошим к нему отношением. Это эмоциональный шантаж, форма жестокого обращения. И вот как с ним справляться. Отстаивайте личные границы. Поддаваясь подобным угрозам, вы только больше обижаетесь. Вместо этого скажите что-нибудь вроде: «Я очень забочусь о тебе и понимаю, что ты злишься, но не буду помогать тебе выполнять твои ритуалы». Не нужно доказывать свою любовь. Вы не обязаны доказывать близкому, что любите его, когда он говорит: «Если бы ты действительно любил меня, ты бы помешал мне покончить с собой». По иронии судьбы, именно он таким образом демонстрирует обратные любви чувства. Вместо попыток доказать что-либо, ответьте ему: «Я правда забочусь о тебе, но это твой выбор, и я не могу помешать тебе его сделать». Сосредоточьтесь на себе. Будь то серьезная угроза или повторяющаяся фраза упоминания о самоубийстве – серьезный источник стресса. Поэтому в дополнение к советам в этой главе ознакомьтесь с материалами главы 5 о том, как заботиться о своем психическом здоровье и справляться со стрессом. Наконец, подумайте об обращении к психотерапевту, если чувствуете, что стресс и негативные эмоции вас одолевают. Я искренне надеюсь, что вам не придется сталкиваться со вспышками гнева и манипуляциями, а также использовать описанные в этой главе стратегии слишком долго, прежде чем ваш близкий с ОКР осознает бесполезность своих реакций и прислушается к вам. Когда вы выработаете новые поведенческие реакции и будете последовательны в борьбе с условными торможениями, ваш близкий поймет, чего можно ожидать, и начнет решать проблемы самостоятельно. Конечно, на пути будут препятствия. Они появлялись практически в каждой семье, с которой я работал. Но как только все двинется в верном направлении, вы сможете использовать стратегии, описанные в следующей главе, чтобы не сбиться с курса.